«Воскрешение дочери Иаира». Иисус опять пришел в Капернаум. Много народу стояло на берегу моря и ждало Его. Все хотели слушать Его. Иисус вышел на берег, и люди окружили Его. Среди этих людей был и человек по имени Иаир. Он был очень печален. Дело в том, что у него была 12-летняя дочь, которая тяжело заболела. Поэтому, подойдя к Иисусу, Иаир упал перед ним на колени и стал просить: «Господи, войди в мой дом. Моя дочь очень больна. Я боюсь, что она умрет. Исцели ее». Иисус согласился. Но вокруг него было так много народу, что он с трудом пробирался сквозь толпу. Вдруг Иисус остановился и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Никто не ответил. Но Иисус знал, кто подошел и прикоснулся к нему. Дело в том, что среди толпившихся вокруг Иисуса людей была женщина, которая уже очень давно болела. Врачи не могли ей помочь, поэтому, когда Иисус вышел на берег, она подошла к нему и коснулась края его плаща. Женщина верила, что это ей поможет. И случилось чудо. Женщина исцелилась. Это произошло потому, что она верила в Иисуса. И когда Иисус спросил, кто прикоснулся ко мне, женщина промолчала и не ответила. «Учитель», — сказал тогда один из учеников Иисуса, Петр, — «здесь так много народа. Разве можно в такой толчее понять, кто прикоснулся к тебе?» Но Иисус ответил: «Я знаю, что кто-то прикоснулся ко мне. Я почувствовал силу, исшедшую из меня». Это и была та сила, которая исцелила женщину. Услышав слова Иисуса, испуганная женщина подошла к нему и сказала, что уже давно была больна, что врачи не могли ей помочь, и поэтому она решила подойти к нему и прикоснуться к его плащу. Женщина рассказала о том, что как только она коснулась плаща, она сразу же исцелилась. Выслушав ее, Иисус сказал: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Пока Иисус говорил с женщиной, к Иаиру подошел его слуга и сказал: «Дочь твоя умерла, не утруждая Иисуса, он уже не может помочь ей». Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй». Затем он пошел к дому Иаира. Люди слышали весь разговор и тоже пошли за Иисусом, чтобы посмотреть, что же он будет делать. Подойдя к дому Иаира, Иисус вместе с Петром, Иоанном и Иаковом вошли в дом, оставив остальных ждать на улице. В доме вокруг умершей стояли родственники и слуги. Все плакали. Иисус сказал: «Не плачьте, девочка не умерла, она просто спит». Но никто не поверил ему. Тогда он выслал всех из комнаты, оставив только своих учеников, отца и мать девочки. Вместе с ними он подошел к кроватке, где лежал ребенок, и сказал: «Встань, дитя». И случилось чудо. Открыв глаза, девочка потянулась и встала. Иисус велел матери принести еду для ребенка, и девочка съела все, что ей дали. Иаир и его жена были очень счастливы. Но они никак не могли понять, как Иисус смог воскресить их дочь. Ты, наверное, тоже не можешь понять этого. Но это и не нужно понимать. В это нужно верить.